Глава 10. В последний день нашего брака я проснулась с озарением. А что, если это не Риану нужен артефакт, скрывающий магию, а мне? Риан же сам вчера сказал, что с таким браслетом ты будто и не маг. И раз моя магия действует только на остальных, то на артефакт на мне подействовать не сможет. Как назло, Вермель не объявлялся, так что проверить свою теорию его неуёмным скептицизмом не получилось. И хотя я понимала, что все мои выводы вилами на воде писаны, но вдруг это и вправду выход. Окрылённая надеждой на возможное чудо, я решила спуститься к завтраку, только сделала это крадучись и каждую секунду прислушиваясь к своей магии. Но нет, сегодня она ни на что не реагировала. И причина этого выяснилась уже за завтраком. Завтраком в одиночестве. Господин уехал с самого утра, пояснила служанка, наливая мне новую порцию земляничного чая. А госпожа Левина отказалась спускаться, ссылаясь на плохое самочувствие. «Ай, Левина же ещё...» «И что толку от моего обещания помочь?» «Ну ничего. Если моя идея с блокирующим артефактом выгорит, тогда можно будет и чужими проблемами заняться». Я не стала откладывать это дело в долгий ящик. Чувствовала я себя прекрасно. Слабость о себе даже не напоминала, так что сразу после завтрака на правах все еще госпожи в этом доме я попросила подать мне экипаж. Кучер чуть нервно отреагировал на мое ироничное: «Авось нам повезет, и мы вернемся из поездки не только живыми, но даже не похищенными». Но никаких возражений высказать не посмел. И уже примерно через полчаса я месила изящными ботинками весеннюю слякоть у лавки артефактов. Лавочник, пожилой мужчина с усами, столь взъерошенными, словно он ими трубы прочищал, хоть и удивился моей просьбе, что-нибудь самое сильное по блокированию магии, но без промедления достал целую связку массивных кулонов на цепочках. Хотя этим кулоном их творец честно попытался придать более-менее изящную форму, особого успеха не добился. Судя по их виду, ими запросто можно было бы защищаться в подворотне. Я не стала мелочиться, выбрала самый крупный. И, отсчитав 15 золотых монет усатому лавочнику и покинув его владение, тут же кулон надела. Моя магия отреагировала... никак. Но как узнать, ей просто поровну на артефакты, или же план сработал и дар теперь блокирован? Что ж, осталось только проверить это на практике. И хотя использовать Риана в качестве подопытного кролика — затея опасная, но других магов я попросту не знаю. А выяснить насчет артефакта нужно сегодня же, чтобы знать, как поступать завтра, когда истечет срок добавочной недели нашего фиктивного брака. Все-таки Вермеля ждать не пришлось. Он объявился прямо в экипаже, когда я ехала домой. «Думаешь, это сработает?» — хмуро посмотрел он на меня. «Вот хотя бы раз для разнообразия сделал это не хмуро». «Вообще-то я рассчитывала, что вы дадите мне ответ на этот вопрос». «Тут я и сам не знаю», — темный маг покачал головой. «Теоретически, дар, настроенный на посторонних людей, может и вправду заблокироваться надетым на тебя артефактом, ведь ты никак не можешь быть его целью. Но, с другой стороны, крайне сомнительно, что колдунья не предусмотрела этого. Только даже если это сработает, мера временная, ведь дар с каждым днем сильнее». «Как раз время мне и необходимо, чтобы не потерять Риана», — возразила я, не сомневаясь, что Вермель снова начнет бухтеть, мол, мысли не тем заняты. Но призрак исчез с неопределенным «посмотрим». «Хм, и почему такое впечатление, будто он что-то выяснил и пока скрывает? Хотя, может, это просто моя паранойя разыгралась?» И только вернувшись домой, я запоздало сообразила, каков недостаток моего плана — ведь Риан сразу поймет, что за булыжник на мне красуется. И на кой мне этот артефакт, спрашивается, если девушки в их мире магией не владеют? Явно же не для красоты я эту штуку нацепила. Но, с другой стороны, это вполне сойдет за намек. На этой моей радостной мысли цепочка оборвалась. Магический камень слетел и раскололся о ступеньку лестницы, по которой я как раз поднималась на второй этаж. Серьезно? «Чтобы ты знала, магический дар разумен, так что давай уж осторожнее со своими мыслями». «А раньше вы предупредить меня не могли?» «А смысл? Будто скажи я тебе, не думай, ты перестала бы думать. Тем более я все равно не одобряю твоих попыток сохранить то, что в любом случае придется потерять. Но решай сама. Теперь ты знаешь, что даже твои собственные мысли играют против тебя. Постарайся уж не натворить глупостей». На этом минутка зловещих наставлений закончилась. Хотя, чему я удивляюсь, вполне в духе Вермеля. Наклонившись, я спешно подняла плавенький артефакт, пока никто из слуг не видел. Интересно, он обязательно должен быть целым, чтобы действовать? Осталось это проверить. Риан вернулся только к ужину, раздраженный и злой. Вряд ли он из отличного настроения еще в холле высказал дворецкому, что весь совет архимагов давно пора либо разогнать, либо выстроить в очередь на лечение старческого маразма. И не то чтобы я подслушивала, но двери гостиной, где я засела с леди Амираей и лордом Маврусом, оставались открыты и выходили в холл, так что все прекрасно было слышно. Мы с родителями Элизы к тому моменту успели опустошить по паре чашек чая. И не буду отрицать, мне грело душу, что они так беспокоятся о самочувствии своей дочери, несмотря на уверение Риана, и потому навестили. Но в то же время их присутствие сейчас только мешало. Плавенькие артефакты лежали в кармане моего платья, а я, как на иголках, каждую секунду прислушивалась к затаившейся внутри меня магии. «Доброго вечера». Риан вошел в гостиную и кивнул в знак приветствия родителям Элизы. Он взглянул на меня вопросительно, но я никак не отреагировала. Не говорит же, не виноватая я, они сами пришли. Но главное, на его появление не отреагировала моя магия. Неужто сработало? «Ну да, конечно. Сломала артефакты вместо того, чтобы расстроиться, лишь обрадовалась, что у тебя теперь их два, но поменьше». «Какая разница, если действует? Между прочим, во всем нужно искать хорошее». «Что за абсурд? Если бы я мыслил настолько наивно, то вообще бы долго не прожил». «Простите, если я наступаю на больную мозоль, но вы и сейчас не особо живы». Вермель в ответ лишь мысленно фыркнул и исчез, а я запоздала, прислушалась к разговору. Но о завтрашнем дне не произносили ни слова. Ириан не упоминал, что передумал насчет развода, и родители Элизы не спрашивали, как насчет завтра. Все будто нарочно избегали этой темы. Тут и дворецкий доложил, что ужин подан. «Нет, я, конечно, руками и ногами за милый вечер в семейном кругу, особенно если при этом никого случайно своим даром не покалечу». Но все же. Лишь когда все уже расселись за столом, лорд Маврус вдруг выдал. «Кстати, Элиза, быть может, нам прислать завтра прямо с утра грузовой экипаж для твоих сундуков?» Но я даже ничего сказать в ответ не успела, как сидящий в углу стола Риан невозмутимо произнес: «Нет никакой необходимости. Я уже договорился. Завтра утром все и так к вам доставят». «Что, простите? А как же никакого развода?» И ведь явно речь не только об избавлении от вещей Элизы. Так что успело произойти сегодня, что Риан вдруг в раз изменил свое мнение? К счастью, родители Элизы долго засиживаться не стали. Несмотря на то, что с этими исключительно приятными людьми я только рада провести время, сейчас их присутствие очень мешало. Договорившись встретиться с ними завтра в храме, мы с Рианом проводили лорда Мавруса и леди Амираю. Стоило дворецкому закрыть с гостями входную дверь, как Риан попытался взять меня за руку. Точнее, как попытался. Протянул руку, но сам же отдёрнул, досадливо поморщившись. «Лиза, идем. «Интересно, он теперь вообще не рискнет ко мне прикасаться? А если мне самой его пощупать? Чисто ради эксперимента, конечно, ничего такого. В конце концов, не зря же моя магия ведет себя смирно, тихо. Вдруг замысел с артефактом сработал?» Вслед за Рианом я вошла в его кабинет. Здесь свечей не горело, и хотя один из лакеев спешно сунулся с подсвечником, дабы господа в полумраке не спотыкались друг от друга, Риан скомандовал ему уходить. В итоге мы остались наедине, но Риан пока молчал. Я тоже не спешила ничего говорить, ведь, не считая того обсуждения кочующих сундуков и Лизы, больше за весь вечер к злободневной теме завтрашнего часа Икс не возвращались. И что вообще у Риана на уме, оставалось только гадать. Риан отошел к окну за массивный стол, словно стараясь, чтобы тот служил преградой между нами, и отрывисто произнес: «Ирвина нашли». «Ирвина? Ё-моё, я же вообще о нем забыла. Нет, хоть в чем то Вермель прав. Я и вправду слишком много думаю о Риане». А герцог продолжал: Он хоть и жив, но слегка не в себе, в состоянии легкого шока. Но не это главное. От него исходит та же самая магия, которую находили после магических сбоев. Понимаешь, что это значит? Я нервно сглотнула, лишь покачала головой, боясь, что голос выдаст неумолимо охватывающую меня панику. «Это значит, Лиза, что вы с ним оба попали под действие этой силы. Ирвин тоже, как и ты, ничего не помнит о том, что именно случилось в лесу. Но сам по себе магический сбой не мог произойти так далеко от скопления магии. И тем более с теми, кто вообще никак с магией не связан. Так что вывод очевиден. Там был тот негодяй, который все последнее время пытается порушить магическую природу нашего мира». И надо бы порадоваться, что меня Риан пока не подозревает. Но тут ключевое слово именно «пока». С его проницательностью он точно скоро обо всем догадается. «А это и вправду настолько серьезно? Осторожно уточнила я, заведя руки за спину. Вдруг даже в полумраке Риан разглядит, как сейчас дрожат мои пальцы. Серьезнее некуда, Лиза. На кону жизни многих магов. Ведь чем сильнее маг, тем крепче с его душой связана прирожденная магия. Если попасть прямиком под такой магический сбой... Да, есть шансы выжить, но остаться в своем уме — нет. Я инстинктивно отступила на пару шагов обратно к двери. Пусть мой дар пока никак себя не проявлял, но ощущала я себя как минимум ядерной бомбой, которая вот-вот рванет и в первую очередь уничтожит того, кто стал дороже всех. К счастью. Риан не догадывался о моих мыслях и продолжал. «Но сейчас речь не о глобальной угрозе, а о тебе. Очевидно, тебя потому так накрыло бессилием, что ты из другого мира, а значит, иная по своей природе. То есть обычного человека ждет потерянность, как Ирвина, но для тебя все гораздо серьезнее. И хотя сегодня в Совете Архимагов несколько часов обсуждали, что делать со всем этим, пока прогнозы неутешительные, но проблемы человечества — это одно. Нам же в данный момент нужно обезопасить тебя, раз ты, как выяснилось, после магического сбоя стала настолько чувствительна к магии. Но ведь сейчас все в порядке. Уже совсем неуверенно возразила я. Риан покачал головой. Лиза, я проверил тот браслет, он был исправен. Так что проблема не в халтурном артефакте, а в твоей временной чувствительности к магии. «Даже сейчас, чтобы просто с тобой говорить, я прихватил с десяток блокирующих артефактов. Вот вам и объяснение внезапной миролюбивости моей магии». «Но ты же понимаешь, это не выход». Риан оперся руками о стол и хмуро добавил. «Так что придется тебя временно переселить к родителям Элизы. Завтра, как только мы с тобой подтвердим, что развод отменяется, нам придется на время расстаться». Родители Лизы и сами не маги, и артефактов в их доме нет. Идеальное место, чтобы ты переждала там в безопасности, пока я разберусь с магическими сбоями. Напрасно я считал, что тут и дознаватели справятся. В сердцах он даже треснул кулаком по столу. Они в своих поисках только в тупик зашли. То есть ты намерен лично найти этого человека? Я очень хотела спросить спокойным, ровным голосом, но получился лишь взволнованный шепот. «Намерен и найду. Какие бы цели этот негодяй ни преследовал, его необходимо как можно скорее уничтожить. Это же угроза для всего мира». Я отвела взгляд, чувствуя себя совершенно опустошенной. «Если ты не против, я пойду к себе». «Я против, Лиза. Я категорически против, чтобы ты отдалялась от меня хоть на шаг». Но вынужден на время тебя отпустить. Я прекрасно понимала, что он говорит вовсе не о моем уходе в комнату, но не стала ничего отвечать. Лишь скомканно пробормотав «доброй ночи», вышла из кабинета. А в пустующем коридоре сунула руку в карман платья, чтобы достать половинки артефакта. Пальцы зачерпнули труху. Защитный артефакт сам уничтожился под действием моего дара. Что ж, еще один вариант провалился. Но ведь это все равно не конец. Я обязательно найду выход. И желательно до того, как Риан узнает, что ненавистное мировое зло — это именно я. Я полночи не спала, взвешивая все за и против, но так нужное мне чудо никак не придумывалось. И все же я старалась не унывать, отодвинуть все эмоции и отнестись к ситуации разумно. Правда, в таком случае выводы получались малоутешительные. Как ни крути, Вермель прав. Я не смогу усидеть на всех стульях разом. Если уж Ирвин нашелся, я обязана использовать этот единственный шанс. Объявившийся с утра пораньше темный маг отметил мое здравомыслие, причем даже без сарказма, хотя в его кратком. Я рад, что ты одумалась. Наверняка таилась просто тонна так и рвущегося. Ну что я говорил? Затем он выдал. Раз Ирвин перестал бегать по лесам и выть с горя на луну, пора переходить в наступление. Призрачная изнанка едина для всех миров, так что я смогу узнать заранее и точно, когда именно намечена свадьба Элизы с двойником Ирвина. Нам необходимо, чтобы совпал день и желательно час, но это уже в идеале. И вдруг не выдержал. Вот что ты такая хмурая? Да не предаешь ты своего Риана. Ты ему жизнь спасаешь. И не только ему, но многим магам, включая ни в чем не повинных детей. Сама же понимаешь, не может тут быть полумер. Да все я понимаю. Я потерла, как песком засыпанные глаза. Прекрасно понимаю, что Ирвин для меня единственный путь, а этого не осуществить без развода с Рианом, но... Даже озвучивать этого не хотелось. Вермель терпеливо смотрел на меня. Надо же, у него все-таки имеется терпение. Все равно не понимаю, в чем проблема. Развестись с Ирвином ты сможешь прямо сразу, не отходя от алтаря. Да и как только передашь магию Элизе, исчезнут все связанные с ней запреты. То есть теперь уже ничто не помешает рассказать твоему ненаглядному герцогу, что и как. И уж прости за откровенность, если его чувства к тебе искренни и сильны, он не только поверит и поймет, но и простит. Так что перестань себя накручивать. Хочешь счастливую долгую жизнь с любимым, так изволь проложить к этому путь. Да разве же я против? Меня лишь не устраивает, что путь этот через пень-колоду и прямиком по самолюбию Риана. Но будто у меня есть выбор. Вот только все равно сильно сомневаюсь, что мой сегодняшний отказ сохранить брак не выкопает между мной и Рианом бездну отчуждения. И по-хорошему я просто обязана предупредить его о своем решении заранее. Но вселенная подсунула мне подлянку. От служанок я узнала, что Риана с утра пораньше вызвали во дворец. Очевидно, после вчерашнего заседания в Совете Архимагов и решения Риана самому разобраться с ситуацией, то ли принц, то ли сам король жаждали сказать ему пару напутственных слов. Так что я отправила к родителям Лизы всю коллекцию сундуков, попрощалась со слугами, дворецкого даже обняв. Сполна хватанула угрызений совести, заметив укоряющий взгляд Левины, которая не вышла меня провожать, но наблюдала с балюстрады. Вот так я и покинула дом Риана, хотя очень хотелось верить, что не навсегда. В храм я приехала не раньше всех. Лорд Маврус и леди Амирая уже ждали меня. Священнослужитель отвел нас в знакомый кабинет, куда скоро должен был прибыть первосвященник. И, конечно, оставалось дождаться Риана. «Как ты, милая?» Мама Элизы порывисто взяла меня за руки. «На тебе просто лица нет. По-прежнему плохо себя чувствуешь?» «Да, отлично я себя чувствую. И отчасти потому, что здесь не ощущается магия. А значит, и мой дар не сможет подложить тут очередную свинью. Но это физически отлично, а морально — где-то на дне. Вот как воспримет все Риан? Тем более я его не предупредила о своем решении». В общем, хлебну я сегодня такую порцию его разочарования и ледяного презрения, что до конца жизни хватит. Одна надежда, что прав Вермель, а не я, и что Риану я и вправду дорога настолько, что он сможет потом простить мне все эти вынужденные меры. Чтобы ты не слишком раскисала, могу тебя обрадовать. Я узнал, когда ожидается свадьба Элизы с двойником Ирвина. Всего через неделю. «Ну, здорово, конечно. Только разве тут, в вашем мире, можно устроить свадьбу настолько быстро?» «Можно. Особенно, если ты поднажмешь на Ирвина. Дознаватели уже отпустили его домой, и он по-прежнему в таком угнетенном состоянии, что не составит никаких проблем направить его мысли в правильное русло». «Вот у вас на словах все просто, но воплощать это мне, а не вам». Но Вермель, как всегда, исчез. «Ну а что?» Отличный способ избежать неудобных вопросов. Я только сейчас прислушалась к тому, что говорит мне лорд Маврус. «Элиза, милая, не переживай, ты обязательно снова выйдешь замуж. И на этот раз наверняка удачно. Что уж тут поделаешь, раз вы с герцогом не сошлись характерами. И хотя мы с твоей мамой до последнего надеялись, что эта неделя изменит решение Риана, но все тщетно. Видимо, такова судьба». Ну почему же? Риан как раз-таки изменил свое мнение. И эта неделя, что мы провели вместе, все перевернула с ног на голову. Раньше я бы точно не поверила, что за столь короткий срок можно влюбиться фактически в незнакомца. Что ж, я ошибалась. Жизнь — штука куда сложнее, чем мне думалось. Дверь кабинета открылась, впуская, очевидно, самого первосвященника. Прошествовав к своему столу, он взгромоздился на стул и обвел нас мрачным взглядом из-под кустистых седых бровей. «А его светлость? Вот-вот прибудет», — не менее хмуро ответил лорд Маврус. Видимо, в мыслях он вовсю уже сетовал, что Риан даже в храм опаздывает. Но тут двери в кабинет с другой стороны отворились, и служитель с поклоном впустил Риана. Я сразу отвела взгляд. Мне было непомерно стыдно смотреть сейчас Риану в глаза. «Прошу прощения, меня задержали». Риан не стал садиться в кресло, так и остался стоять. «Что ж, раз все собрались...» Первосвященник зашелестел ворохом свитков на столе, выбирая и разматывая нужный. «Давайте поставим точку в этом деле», — и монотонно напомнил. «По закону брак считается расторгнутым, если хотя бы один из супругов того желает. И хотя в крайне редких случаях решение о разводе откладывается на неделю, вы эту возможность уже использовали. Засим прошу дать окончательный ответ. Ваша светлость, желаете ли вы сохранить брачный союз с леди Элизой?» «Да, желаю». Ох, аж как камнем сердце придавило. Нет, серьезно, мне было бы куда легче, если бы Риан передумал. И хотя лорд Маврус и леди Амирай обменялись ошарашенными взглядами, а первосвященник изумленно приподнял брови, вслух никто удивления не высказал. Нет, ну еще и это. Магия заворочилась во мне так отчетливо, как голодный хищник, пробуждающийся от спячки. А вдруг Риан так был занят с утра, что напрочь забыл про блокирующие артефакты? Что, если мой дар активируется на него прямо сейчас? Или это так вселенная мне лишний раз намекает, что я не вправе дать слабину? Но я и без того прекрасно знаю. Пока у меня эта проклятая сила, я не должна вообще приближаться к Риану. Я готова была прямо сейчас выскочить из кабинета, но ведь нужно все закончить. Как назло, первосвященник принялся сворачивать свиток. «Что ж, раз решение изменено, то дело за...» «А вы меня спросить не забыли?» — не выдержала я. «Только чудом моя магия пока не воплотилась». «Зачем?» — он глянул на меня так, словно успел забыть о моем существовании. «Затем, что нужно мнение двоих». Я не хотела повышать голос, но ведь сейчас каждое мгновение на счету. «И я против сохранения брака, так что давайте оформляйте официальный развод и покончим с этим». И вновь в кабинете воцарилась изумленная тишина. Мне не хватало решимости посмотреть на Риана. И без того я сейчас рыла большой лопатой большую-пребольшую яму, храня там всякую надежду на общее будущее с этим мужчиной. Но как иначе? Не расстанься мы сейчас, я не выйду замуж за Ирвина. Не выйду за Ирвина, не верну магию Элизе. Не верну магию Элизе, устрою геноцид всем магам поголовно, и Риану в том числе. Пусть уж лучше он будет недосягаем для меня. Пусть презирает или даже ненавидит, но зато останется цел и невредим. «Хм», — надсадно кашлянул первосвященник. «Вы уверены?» «Но я даже сказать ничего не успела». Риан ответил за меня. «Дайте нам пару минут поговорить наедине». Он бесцеремонно взял меня за локоть с явным намерением вывести в коридор, и... Прикосновение сработало. И куда убойнее, чем в прошлый раз. Риан мгновенно побелел. Я тут же шарахнулась от него в сторону, но слишком поздно. Он упал на ковер и, казалось, вообще не дышит. Сразу поднялась суета. Лорд Маврус крикнул служителей. Те понесли Риана к храмовому целителю. А я могла лишь стоять в дальнем углу комнаты и со сжимающимся сердцем наблюдать, даже не смея подойти ближе. Оставалось надеяться, что контакт был достаточно мимолетным, и моя магия не успела причинить Риану существенный вред. «Но что, если успела?» «Твой Риан достаточно силен, не паникуй. Дар успел задеть лишь его природную магическую защиту, потому вся его магия мобилизовалась, тем самым лишая физических сил. Максимум полчаса, и он придет в себя. Живой, ослабленный немного, но все же невредимый. И да, артефакты, блокирующие магию, у него были при себе. Уже не в них дело, а в том, как быстро растет могущество твоего дара». Я перевела взгляд на первосвященника. Простите, но вы в любом случае должны закончить начатое. Сами сказали, брак расторгается, если хотя бы один из супругов против. Так вот, я по-прежнему против. Но Элиза, милая, леди Амирай обняла меня за плечи. Пожалуйста, не нужно проявлять участие, пусть и такое искреннее. Мне и без того настолько тошно, что в глазах щиплет. Но я просто не вправе сейчас расклеиваться. Первосвященник не стал ничего мне возражать, лишь недовольно бурчал себе под нос, попутно что-то царапая в свитке пером. «Всё, брак расторгнут», — объявил он раздраженно. «Ступайте». Он что-то дальше принялся ворчать, но я не прислушивалась. «Матушка, пожалуйста, поедемте домой». «Спасибо, леди Амирай». Она не стала расспрашивать, как же так, да почему. Приобнимая меня за плечи, повела прочь. Что ж, дело сделано, и пути назад нет. Одна надежда на то, что за эту неделю до свадьбы с Ирвином Риан не охладеет ко мне настолько сильно, что будет уже ничего не исправить. Но в любом случае я поступила правильно. Лучше уж так, чем я и вовсе его погубила бы. Но ничего еще не кончено. У меня была неделя на то, чтобы все в моей жизни кардинально переменилось. И теперь снова будет неделя на то, чтобы отвоевать эту самую жизнь. Причем не только свою, но и тех, кто мне дорог. Может, темная колдунья и многое учла, но она точно не могла учесть того, что я не собираюсь мириться с отведенной мне участью. Так что еще повоюем.